А в Эрхеме давно наступила ночь. Я сделала шаг по своей комнате, лишь когда потухло сияние перехода. Хотелось плакать от бессилия и несправедливости, но из груди вырывались только глухие хрипы. Дэниэля нет, его больше нет. Прижавшись спиной к стене, я сползла по ней и уселась прямо на пол, путаясь в пышной юбке бального платья. «Почему все так?» – прошептала я, а по щекам опять потекли слезы. «За что тьма со мной так обошлась?» Схватив артефакт на своей шее, я сжала его в руке и зажмурилась, пытаясь хоть как-то дышать забитым носом. «Я должна увидеться с тобой, Дэн!» – прошептала я, пытаясь сосредоточиться на переходе за грань, хотя в прошлый раз у меня это получилось спонтанно. «Пожалуйста, я не могу так...» «Как, Кая?» Я распахнула глаза, чувствуя, как ускоряется сердцебиение. В этот раз все случилось иначе. Вокруг меня все было по-прежнему, лишь только душа моего друга, обвитая темным маревом, сидела в своем любимом кресле, закинув ногу на ногу. Дэн был таким же, как я запомнила его на балу, поэтому в момент, когда я увидела его перед собой, то решила, что все ужасы, что я пережила, были лишь плохим сном. «Дэн!» – прошептала я, вытирая лицо от слез. «Ты зря меня позвала». Он как-то грустно улыбнулся. «Артефакт пьет жизненные силы, когда ты его вот так используешь». «Ты не знала?» Я отрицательно помотала головой, продолжая сидеть на полу и во все глаза смотреть на своего друга. «Теперь знаешь. Если будешь и дальше пользоваться его силой, можешь пострадать». Я решительно поднялась на ноги. «Я хотела поговорить, Дэн». Голос дрогнул. «Ты же погиб из-за меня!» На лице парня мелькнула улыбка. «Я тебя в этом не виню. Но ведь я могла тебя спасти!» Повысила я голос, но он сорвался. «Я могла, но мне не дали. Все могло закончиться не так». «Но все так, как оно есть, и уже ничего не исправить. Я умер, Кая, и ты должна с этим смириться. Так бывает. Дорогие тебе люди уходят. Не зацикливайся на этом». «Но как мне теперь жить без тебя? Ты же всегда был рядом, Дэниэль!» «Перестань». Тихо, но твердо сказал он. «Ты научишься жить без меня. Жила ведь раньше. Просто... делай отныне так, как сама считаешь нужным. Никого не слушай. Это твоя жизнь, рыжуля. Ты сильная, целеустремленная, упрямая, порой капризная. Но ты есть ты. Тебя не изменить. И не позволяй кому-либо это делать. А теперь возьми в руки артефакт и вытяни из него всю магию». Я совсем не ожидала, что он так скажет. Лишиться артефакта значит лишиться возможности видеть своего друга, и... я не готова была на это пойти. «Не могу», — прошептала я, до боли кусая губы. «Я не могу пойти на это, Дэн!» «Сделай это ради меня. Я не хочу, чтобы ты делала глупости. Считай, что это моя предсмертная просьба». Парень слабо мне улыбнулся. «Сделай это, Кая. Живым нельзя вмешиваться в мир мертвых, пойми». Я шмыгнула носом и сорвала Нуарта Эль со своей шеи. «Я так надоела тебе, что после смерти ты меня больше не хочешь видеть!» — усмехнулась я сквозь слезы. Дэн хмыкнул. «Нет, Кая, тут кое-что другое». Он сцепил ладони в замок, продолжая смотреть на меня. «Ну же, сделай это». Это решение далось мне тяжелее всего, что только приходилось мне делать. Лишиться единственной возможности общаться с погибшим другом было сравнимо с еще одной его смертью. Когда я начала впитывать в себя силу артефакта, то продолжала смотреть на Дэниэля, стараясь как можно лучше запечатать в памяти его образ. Этот парень сделал мою жизнь в Академии намного приятнее, и я очень ему за это благодарна. Он исчез как раз в тот момент, когда подвеска упала к моим ногам, уже не способная ни на что, кроме как быть дополнением образа. Теперь это простая стекляшка. Марево в комнате рассеялась, а вместе с ним, казалось бы, умерла часть моей души.